Вестей от экспедиции больше не было, и Хатшепсут приготовилась терпеливо ждать. Она часто думала о Синмуте и Нехезе, исследовавших незнакомые воды. Месяцы шли. Она все пыталась представить, как они, загорелые, закаленные лишениями, плывут все вперед и вперед. Но почему-то эта картина всегда расстраивала ее, и она спешила с головой окунуться в работу. Приходили и уходили пиры Бога и ее собственная годовщина правления, сопровождаемые привычными торжествами, и 35-й год своей жизни она встретила с той же жизнерадостностью, что и 20-й. Правда, теперь Тутмос и свора его псов все ближе и ближе подбирались к ее божественным пятам. И Хатшепсут стоило больших усилий не бросить все и не обратиться в бегство, оставив Египет на их милость. Тем временем Тутмоса тоже преследовал демон. Тот же самый, что подстегивал когда-то его деда и владел самой Хатшепсут. Хотя он не выводил свои войска за границы Египта, но покоя не знал. Меча со своими солдатами из нома в ном, настегивая лошадей. Когда вместе с Менхеперрассабоном и остальными своими необузданными дружками, молодым Нахтом, Минмосом, Маем, Ямунеджехом, с грохотом проносился по улицам Фиф или пожаром несся по пустыне, до неба поднимая тучи красного песка. Хатшепсут спокойно наблюдала за ними, по-прежнему не выпуская из упрямо стиснутых пальцев крюк и плеть. Она, Менх, Юсер-Амон и Тахути, как ни в чем не бывало, продолжали заниматься делами государства, игнорируя постоянные движения войск в казармах и на плацу, и даже набеги на сам дворец, по залам которого Тутмос бродил, громко смеясь. Хатшепсут давно уж построила для него отдельный дворец за оградой своего сада. Она настояла, чтобы он перебрался туда, и Тутмос с друзьями обосновался в новых портиках и колоннадах, уязвленный тем, что придворные князья предпочитают пировать, сплетничать и проводить время у фараона, чьи сады ежевечерне освещались тысячами огней. Пожив немного у себя, он вновь срывался с места и мчался на юг, к нубийской границе или на запад, в пустыню за некрополем, от нетерпения сходя с ума. Хатшепсут знала, что ее годам у власти приходит конец. Как-то зимой она с Менхом пришла на плац, чтобы размяться в колеснице. Хатшепсут по-прежнему старалась кататься как можно чаще. Иногда одна, радуясь возможности хотя бы ненадолго позабыть обо всем, кроме вожжей, врезающихся в ладони, до свиста ветра в ушах. Подходя к ипподрому, они увидели солдат, столпившихся у края. Ее жезлоносец побежал вперед, чтобы расчистить дорогу, и солдаты расступились, безмолвно попадав ниц. Она медленно шла сквозь толпу, пока не казалась у самого скакового круга. Там лицевой стороной к центру круга стояла мишень, а в сотни шагов от нее на земле была нарисована линия. Рядом находилась бронзовая колесница Тутмоса, а он сам и Нахт разговаривали с молодым гвардейцем, державшим в руках два копья. Заинтересовавшись, она подошла к ним. Менх следовал за ней. «Приветствую тебя, Тутмос. Чем ты тут занят?» Увидев ее, они поклонились. Тутмос надел шлем и потянулся за перчатками. «Приветствую тебя, фараон. Собираемся испробовать новую забаву, которую я придумал. Расскажи мне о ней». Слуги передали ему копье, он принял его, сознанием дела ухватившись за древко, и посмотрел на Хатшепсут. Она была одета в свою обычную короткую мальчишскую повязку. Белые кожаные сандалии, белый шлем — со сверкающим змеем, длинную шею обвивал медный воротник, выложенный яшмой. — Пожалуйста, — ответил Тутмос, — я сажусь в колесницу и разгоняюсь по кругу, начиная от мишени. Выйди напрямую огоню во весь опор, Перед белой линией я должен бросить копье и попасть в цель. Ты уже пробовал? Нет, как раз собираюсь. А что ты здесь делаешь? Она кивнула на золотую колесницу, которую как раз подгонял один из ее храбрецов. Размяться пришла. Может быть, нам убрать мишень и подождать, пока ты закончишь? Не надо. Ей в голову вдруг пришла свежая мысль. И она рванулась в бой, задетая за живой его ухмыляющейся физиономией. «Оставь мишень. Я тоже хочу поучаствовать в твоей новой забаве». Его ухмылка стала еще шире. «Вот как! Может быть, посостязаемся?» Ее колесница остановилась рядом с колесницей Тутмоса. Храбрец спрыгнул на землю и бросил поводья Менху. Хатшепсут задумчиво скользнула взглядом по начищенному до блеска носу экипажа. «Хорошо. Дай мне копье. Поскольку идея была твоя, езжай первым». Он хитро покачал головой. «О, нет. Тебе, как фараону, ехать первый. Но, по-моему, соревноваться просто так неинтересно. Что бы нам поставить на кон?» «У меня столько золота, что я не знаю, куда его девать. Назови свою цену, Тутмос». Не успели слова сорваться с ее губ, как она поняла, что зря это сказала, потому что Тутмос вдруг притих и задумчиво облизал губы. Постепенно на его лице проступила улыбка. «Если мое копье попадет в центр мишени, а твое нет, ты отдашь мне в жены Неферуру в храме еще до исхода месяца». Солдаты кругом одобрительно зашептались. Менх тихо сказал: «Не соглашайтесь, ваше величество. Это дело слишком серьезное, чтобы решать его в простом споре». Хотя Хатшепсут понимала, что он имеет в виду. Она не обратила внимания на эти слова, серьезно глядя Тутмосу прямо в глаза. Решительно кивнула. «Договорились. А если мое копье попадет в центр, ты забудешь ее навсегда». Люди вокруг притихли, безмолвно и напряженно следя за царственной парой. Тутмос кивнул. Его губы были плотно сжаты. «Мы друг друга поняли. Да, начнем. Я поеду первый. Менх, мои перчатки». Менх с поклоном протянул ей тяжелые перчатки белой кожи. Она натянула их и прищурилась, чтобы посмотреть, где будет солнце. Потом быстрым шагом подошла к колеснице, запрыгнула на нее, взяла у Менха вожжи и натянула их. Низкорослые лошадки начали перебирать ногами и вскинули головы. Хатшепсут щелкнула языком, колеса завертелись, солдаты отпрянули. Неспешной рысью она объехала круг, не сводя глаз с маленького круглого куска дерева, покрашенного в белый цвет. Остановилась там, откуда начала, наклонилась проверить упряжь. Протянула руку, и гвардеец вложил в нее копье. Оглянувшись напоследок по сторонам, женщина переложила вожжи в одну руку и туго обмотала их через кулак. Она прикрикнула на лошадей, и они вырвались на круг и понеслись, набирая скорость. Тутмос следил за ней, широко расставив ноги, уперев кулаки в бедра и прищурив глаза. Солдаты закричали, когда она описала половину круга, пригнулась, и с ее колес брызнули солнечные искры. Они услышали ее резкий окрик, и лошади наддали, гривы заструились за ними по воздуху, копыта выбивали бешеный ритм по утоптанному серому песку. Обогнув круг, она выехала напрямую. Ее поднятое копье рисовало в воздухе сверкающую дугу. Перед ними промелькнуло ее лицо. Открытый рот застыл в беспощадной сосредоточенности. Глаза были прикованы к мишени. Она со свистом пронеслась мимо них, и они увидели, как копье отделилось от ее руки и полетело все выше, выше, пока не превратилось в темный стебелек на фоне неба. С глухим ударом она вонзилась в мишень и загудела, дрожа в неподатливом дереве. Она завопила изо всех сил, натягивая вожжи, чтобы остановить лошадей. Солдаты с криком бросились вперед и столпились вокруг мишени. Когда она снова рысцой выехала на круг и приблизилась к ним, Тутмос шагнул вперед, к дрожащему копью. Оно точно вошло в центр мишени. Она соскочила на землю, бросила Менху поводья и подошла посмотреть, заливаясь веселым смехом при виде разочарованной физиономии Тутмоса. «А ты и не знал, что я так умею, правда?» — сказала она. «Надо было с генералами моими посоветоваться, а уж потом спор затевать. Они знали, на что я способна задолго до твоего рождения, царевич». «Вытащите копье», — приказал Тутмос, и гвардеец выдернул его из мишени. «Я еще не бросал Хатшепсу, так что не радуйся раньше времени, а то вдруг проиграешь. Как это? Мое копье точно вошло в центр». Они вернулись к краю круга. Тутмос торопливо взобрался на колесницу, встал поудобнее и выхватил копье из рук солдата. Хатшепсут сняла перчатки и передала их Менху. Прикрыв глаза ладонью, она следила, как Тутмос, галопом выехав на круг, набирает скорость. По всей видимости, примериваться, как она, он не собирался. Они услышали крик, и его лошади распластались в воздухе. Все кругом одобрительно закричали. Даже Хатшепсут не смогла сдержать восторга при виде мчащейся во весь опор колесницы и гибкой фигуры пригнувшегося наездника. Его копье наклонилось вперед, вот он вогнул угол, вырвался напрямую, настегивая лошадей вождями, зажатыми в одной непокрытой руке. Белая линия надвинулась неожиданно, мишень расплылась перед глазами. Он выругался и метнул копье. Не успел оно коснуться мишени, а Хатшепсут уже сорвалась с места и понеслась к ней. За ней бежали солдаты. Не останавливаясь, Тутмос соскочил с колесницы, загрохотавшей поссохшейся грязи, и тоже подошел, с трудом переводя дух. Хатшепсут едва не прыгала от восторга. «Обними меня, Тутмос! Боги подхватили твое копье и направили его. Смотри, где была моя дырка? Вот, ее заткнул твой наконечник. Превосходный удар, два превосходных удара». Менхе Перасунп вынул копье, и в самом деле отверстие в мишени оказалось одно. Теперь оно было лишь немного шире, чем раньше. Она снова расхохоталась. «Кто выиграл?» — спросил он отрывисто. Она перестала смеяться и посмотрела на него с притворным изумлением. «Я, конечно, я ведь бросала первый. Но если первым бросал я, то выиграл бы я. Может быть, но ты ведь отказался, поэтому выиграла я. Нет, мы оба попали в центр, и по условиям спора оба выиграли. Нет, дорогой мой Тутмос, так не бывает». Оба вдруг протрезвели и мерили друг друга взглядом, забыв об игре. «Оба не могут выиграть, и оба не могут проиграть, а один из нас должен покинуть поле. Но это буду не я». «И не я. Значит, попробуем еще раз?» «Нет, в эту игру играют лишь однажды, и возврата нет. Второй попытки не бывает». «Знаю, тогда я возьму Менха и свою колесницу и пойду кататься к реке. А ты оставайся здесь, на плацу, и учись». Не успел он возразить, как она запрыгнула на колесницу рядом с Менхом, а в следующий миг Тутмос и его солдаты уже глотали поднятую ею пыль. Тутмос смотрел, как она уносилась в направлении реки, потом забрался на колесницу и занес кнут над взмыленными лошадьми. «Продолжаем! Мое копье! Нахт, поставь другую мишень!» Нахт кинулся исполнять приказ Тутмоса, но солдаты, которые собрались посмотреть, его едва слышали. Они неотрывно смотрели на тающее вдали облако пыли.